улица. Ночью хрюкал и икал, и мне спать не давал, а под утро со складушки упал. Губки бантиком, сопли тянутся, похож на жалкого грязного пьяницу. С дня рождения возвратился ты вчера, а сегодня плохо варит голова. Твои брюки все измазаны грязюкою. Разве можно быть такою вот свинюкою? Это ж надо так пухать, чтобы в сапогах лишь спать и полночи унитаз ходить пугать. Губки бантиком, сопли тянутся, похож на жалкого грязного пьяницу. С дня рождения возвратился ты вчера, а сегодня плохо варит голова. Это кто это на коврике валяется? Это чьи это там глазки открываются? Ночью хрюкал и икал, и мне спать не давал, а под утро со складушки упал. Губки бантиком, сопли тянутся, похож на жалкого грязного пьяницу. С дня рождения возвратился ты вчера, а сегодня плохо варит голова. На жалкого грязного пьяницу. С дня рождения возвратился ты вчера, а сегодня плохо варит голова. Губки бантиком, сопли тянутся. О, боже, как вызвать? С дня рождения возвратился ты вчера, а сегодня плохо варит голова. А я сегодня с друзьями так чуть-чуть выпил.